Мой дом опустел, словно деревья, что потеряли все листья. Я так и не смог стать кем-то, чтобы ты мною гордился. Знал бы все, крепко обнял бы и ценил те минуты, что рядом. Но я, как всегда, все понимаю лишь только тогда, когда потеряю. Ты так хотел жить, прошу я, проснись, отец, мне тебя не хватает. Я брошен здесь, твой дом, где погас свет, фото, где нас уже нет. И здесь еле дыша, и холодное лицо убьет без ножа. И те слезы по щеке затих, видно, я потерял больше, чем мир. И если там станет плохо, ты обязательно звони. Я верю, пап, там лучше жизнь. Знаю то, что ты видишь меня, и я не один. Где-то там ты так необходим. Фрагменты, минуты, мы, наверное, не будем богаты, отец, но богаты душой мы, той душой, что согреет миллионы сердец. Я верю, хоть трудно мне принять все слова, что тебя уже нет, там будет ведь лучше. Спасибо за эту прекрасную жизнь. Мы разобьемся бокалы, времени мало нам будет, и встречи редки. Верните назад, верните обратно, чтобы я мог рассказать, как любил. И тут не хватит слов, чтобы рассказать о том, просто тебя не хватает. И если там станет плохо, ты обязательно звони. Я верю, пап, там лучше жизнь. Знаю то, что ты видишь меня, и я не один. Где-то там ты так необходим. И если там станет плохо, ты обязательно звони. Верю, пап, там лучше жизнь. Знаю то, что ты видишь меня, я не один. Где-то там ты так необходима.